Помоги мне, помоги мне, желтоглазую ночь зови. Видишь, гибнет, сердце гибнет в огне дышащей лаве любви. Нам попугай грозил загадочно пальмовой веточкой, а город пил коктейли пряные, пил и ждал новостей. Вы называли меня умницей, милой девочкой, но не смогли понять, что шутите вы с вулканом страстей. Помоги мне, помоги мне, желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет, ах, сердце гибнет в огне дышащей лаве любви. Капают слезы на копье.

и хохочет он, злой шутник, озорник, Купидон. Мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим трынь-траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год самый жуткий час косит рынь траву. Ночью друг из рук выпала гитара. Ветер дунул вдруг, любви не стало, только тьма в кустах мерзнет одиноко. Как душа пуста зимняя дорога, только на снегу, только на снегу черные подковы. Побег не будет счастья никакого, но от них побег не будет счастья никакого. Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла. Thank you. лампа огни. Зритель, здравствуй, песня сни. Сколько лет я спорил с тобой ради встречи, зритель, с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Если б я был султан, не имел трех жен, а в один лишь экран был бы я влюблен. Позабыть бы на год обо всех делах. Нет ни бед, ни забот, хорошо, Аллах. Неплохо очень смотреть лишь кино, но очень плохо, когда не смешно. А мы все равно с экрана кино звуки вой даем каждый день в году. Дело есть у нас, даже в трудный час мы прогоним прочь горе и беду. И не надо зря портить нервы. Черно-белый фильм про десебры. Черный цвет, а потом будет и белый цвет. Вот и весь секрет. Скажем, мой друг известный, друг незабвенный мой, как-то взгрустнул над песней, слезы смахнув рукой, и, обратясь с эстрады, громко сказал для всех: слезы не в счет, ребята, главный в жизни смех. Слезы не в счет, ребята, главное в жизни смех. Нам одного лишь надо, дождик или в мороз, только давать вам радость и смешить до слез. Годы несутся быстро, спят подо льдом моря. Есть на земле артисты, вертится земля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, вертится быстрее земля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, вертится быстрее земля. Sweet dreams, baby. How long must I dream? Dream, baby, got me dreaming sweet dreams the whole day through. Dream, baby, got me dreaming sweet dreams nighttime too. I love you and I'm dreaming of you, but that won't do. Stop the dreaming, you can make my dreams come true. Sweet dreams, baby. Sweet, baby. Sweet dreams, baby. Sweet dreams, baby. Sweet dreams, baby. How long must I dream? Dream, baby, got me dreaming sweet dreams. Hold it through. Dream. dancing at midnight beneath the stars. 'Cause when it comes to dancing, comes the start. It gets in a ring of fire and circles the island shore. And as the flames got higher, he'll call for more and more. Oche cacayo, go, go. Oche cacayo, go, go. Oche cacayo, go, go, go, go. Oche cacayo, go, go. Oche cacayo, go, go. Oche cacayo, go, go, go, go. Across the silver water, the sound of the island drums, echoing Coco's laughter. Yeah, here comes the one. He moves with the cool of moonlight under a tropic sky into the morning sunlight. You still hear them cry, cry. Thank you. Oh.